Даже сегодня, в этот, кажется мне, самый опасный момент альтернативы, одному или двум поэтам удалось выйти из мира всем очевидной действительности, не возвращаясь в мир прежних химер, потому что высшая поэзия прежде всего царство неожиданного, и из самых общих правил внезапно возникают сбивающие с толку исключения, как осколки звезд, мелькающие на небе, где люди не ожидали никакого света. Появляется, например, власть тьмы Толстого, как плавучий островок, скользящий по течению обыкновенной низшей жизни, как островок великолепного ужаса, весь окровавленный испарениями ада, но в то же время окруженный громадным огнем, белым, чистым и чудодейственным, который вырывается из простой души Акима, или призраки Ибсена, где разрешается в мещанской обстановке, ослепив и ослепляя, угнетая, доводя всех до безумия, одна из самых ужасных тайн человеческой судьбы. Сколько бы мы ни избегали страха перед непонятным, в этих двух драмах действуют высшие силы, давление которых на жизнь мы чувствуем в поэме Толстого. И в поэме Ибсена чувствуется влияние лишь недавно провиденного и ужасающего закона справедливости или несправедливости, закона наследственности, может быть, спорного, но столь малоизвестного и в то же время столь правдоподобного, что все, что в нем есть сомнительного, не замечается из-за громадной, таящейся в нем угрозы. 9. В прежние времена самоуверенному гению, а порой простому и честному таланту, легко удавалось создать перед нами в театре тот глубокий задний план, ту облачную даль вершин, те бесконечные токи, которые, не имея ни названия, ни формы, дают нам возможность делиться в разговоре нашими образами и кажутся необходимым условием для того, чтобы поток драматического действия наполнял берега, достигая своего идеального уровня. В современном же театре почти всегда отсутствует этот третий персонаж, загадочный, незримый, но вездесущий, который справедливо было бы назвать верховным действующим лицом, и который, быть может, есть не что иное, как бессознательное, но мощное, сросшееся с убеждением идея, которую поэт создает себе о Вселенной, и которая дает произведению более важное значение, нечто неведомое, что продолжает в нем жить по смерти всего остального и позволяет к нему вечно возвращаться, делая его красоту неистощимой. Но сознаемся, что всего этого недостает и в нашей современной жизни. Вернется ли оно? Родится ли оно от нового, опытного представления о справедливости или о безразличии природы? От одного из тех огромных всеобщих законов материи или духа, которые мы только что начинаем провидеть. Во всяком случае, сохраним место для этой тайны, согласимся, если нужно, чтобы ничто не занимало этого места все время, покуда эта тайна будет выясняться из мрака. Но не посадим вместо нее призраков. Наши ожидания и ее постоянно незанятое место в жизни сами по себе более значительны, нежели все то, что мы могли бы посадить на ее трон, охраняемый нашим терпением. Что касается меня, то я должен сказать, что после маленьких перечисленных выше драм мне казалось справедливым и разумным удалить с этого трона смерть, которая, быть может, на него не имела права. Уже в последней из этих драм, не названной мною среди других, во главении и Селизетти, я хотел, чтобы часть своего могущества она уступила любви, мудрости или счастью. Она не послушалась меня. И я, как и большинство поэтов нашего времени, ожидаю, чтобы открылась какая-нибудь другая сила. Что касается двух небольших пьес, последовавших за Оглавеной и Селизеттой, а именно «Ариана и синяя борода» или «Тщетное избавление» и «Сестра Беатриса», то я бы хотел устранить относительно них всякое недоразумение. Из-за того, что они написаны последними, в них не следует искать эволюции или новых желаний, это в сущности небольшие драматические сцены, короткие поэмы в жанре, довольно неудачно названном комической оперой. Их назначение заключается в том, чтобы доставить музыкантам, просившим меня об этом, подходящую тему для лирических излияний. Ни на что другое они не претендуют. И тот ошибся бы насчет моих намерений. Кто желал бы в них отыскать великую затаенную мысль из области морали или философии? Конец предисловия. Принцесса Мален. Действующие лица. Геальмар. Король одной части Голландии. Марцелл. Король другой части Голландии.